Переводчиком был Владимир Плешаков. Адвокат Стив с 3-4 вопроса инспектора отвел, заявив против них протест. После капитана были допрошены бывший Вахтиной второй помощник Бурнос, около 40 минут, старший механик, второй механик, третий помощник, рулевой матрос, боцман, вперед смотрящий матрос, на каждого по 10-15 минут. Во все время спроса подчиненных капитан находился в изоляции от них в соседнем помещении. Капитана ждала радиограмма от заместителя начальника пароходства. Капитану предлагалось в связи с аварией немедленно проверить состояние магнитных компасов. Смысл этой радиограммы остался тайной для всех, кроме ее автора. Ночью ему приснился дурной, что неудивительно, сон. Он на палубе подходящего на приличном ходу к причалу судна. Он капитан этого судна, но почему-то швартует его с палубы. Уже пора давать стоп и реверс. Он идет к надстройке, чтобы быстро подняться на мостик к телеграфу, но не может найти трап. В надстройке нет дверей, нет входа, сплошная стена. Он мечется подле этой стены и кричит. Причал надвигается все ближе. Наконец наверху показывается какое-то человеческое рыло. Он кричит: «Полный назад!» Рыло смеется, и судно с грохотом ударяется в причал и обрушивает его на себя. Проснувшись, он встал с тяжелой головой, но сразу в трусах и майке занялся спортивной ходьбой по каюте, потом позанимался с гантелями, тщательно побрился и принял душ. Свежая рубашка из мягкой льняной ткани и хороший галстук окончательно отделили его от неприятного сна. Он был уверен, что никакая самая дорогая нейлоновая рубашка никогда не сможет так помочь в тягостные моменты жизни, как способна это сделать натуральная ткань. Вероятно, это сохранялось в нем деревенское, донское детство. За завтраком он не разрешил себе кофе, считая кофе вечерним напитком. Позвонила Анна Ивановна Щетинина. Она пришла в Ванкувер на Антоне Чехове из США и, узнав о несчастье коллеги, решила его подбодрить. Анна Ивановна знала на собственной шкуре, какое состояние духа бывает у капитана после аварии. В свое время она сидела на камнях на теплоходе «Менделеев» на Балтике. «Старик Державин вас заметил и в гроб сходя собирается благословить», — сказала Анна Ивановна. «И вы еще молоды, и ваш Есенин был молод». «Какой же я молодой?» — спросил капитан, радуясь энергичному, уверенному и твердому голосу самой первой женщины капитана в мире. 40-то лет? Конечно, молодой. Приду к вам обедать». Он приказал накрыть обед в своей каюте, приготовил хороший коньяк и выгладил брюки. Встретил Анну Ивановну трапа. «Интересно, помнит она, как я сдавал ей гидрометеорологию?» — думал капитан, когда первая в мире женщина-капитан поднималась по трапу. В 65-м году он заочно заканчивал высшее мореходное училище и получил у Щетиной всего лишь 4. Она спросила его о новой аппаратуре для приема факсимильного изображения синоптических карт по радио, а он, хотя и плавал уж 20 лет, с такой новинкой на судах не встречался и начал плавать на твердом полу у стола экзаменатора. «Если бы вы были курсантом у меня на курсе, — сказала Анна Ивановна тогда, — я поставил вам за основной ответ 5, но вы капитан и должны знать все новое, что приходит на флот раньше всех», и влепила 4. Это было неприятно, но правильно. «Так брюки глаженные, и складкой можно точить карандаши», — с удовлетворением сказала Щетинина, поздоровавшись. «Жена на весь рейс наглаживает или буфетчицу эксплуатируете?» Жена гладила и с удовольствием, но только в период самой отчаянной любви. «Теперь ж не гладит. Буфетчице свои брюки доверить не могу, когда в них надо перед иностранцами разгуливать. Сам, значит, конечно. Любите такое занятие? Нет, но я магнитофон включаю во время процесса. Бетховена или Глюка? Нет, английские записи». «Рационалист современного образца», — сказала Анна Ивановна, и не понять было, одобряет она рационалиста сегодняшнего образца или порицает. Они выпили по рюмке коньяка и заговорили о деле. Его интересовала, достаточно ли точность расчета пути на циркуляции по формулам из капитанского справочника, или можно достать какой-нибудь учебник по навигации для военных учебных заведений. Анна Ивановна сказала, что никаких особенных формул не надо, и точность достаточно. Она просмотрела его расчеты, график и таблицу скоростей нарастающего в проливе актив-пас приливного течения.